Профессию? Что вы хотите этим сказать, Максимилиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шутить над тем, что нас так близко касается? Боже меня упаси, шутить над тем, что для меня дороже жизни, сказал молодой человек. Но я устал бродить по пустырям и перелезать через заборы, и меня всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст меня под суд как вора. Это опозорило бы всю французскую армию. И в то же время я опасаюсь, что постоянное присутствие капитана Спаги в этих местах, где нет ни одной самой маленькой осажденной крепости и ни одного требующего защиты форта, может вызвать подозрение. Поэтому я сделался огородником и облекся в подобающий моему званию костюм. Что за безумие? Напротив, я считаю, что это самый разумный поступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам безопасность. Да объясните же, в чем дело? Пожалуйста. Я был у владельца этого огорода. Срок договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его сам. Вся эта люцерна теперь моя. Ничто не мешает мне построить среди этой травы шалаш и жить отныне в двух шагах от вас. Я счастлив. Я не в силах сдержать свою радость. И подумайте, Валентина, что все это можно купить за деньги. Невероятно, правда? А между тем, все это блаженство, счастье, радость, за которые я бы отдал 10 лет моей жизни, стоит мне, угадайте, сколько? 500 франков в год с уплатой по третям. Так что, видите, мне нечего больше бояться. Я здесь у себя. Я могу приставить к ограде лестницу и смотреть в ваш сад, и не опасаясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей любви, если только ваша гордость не возмутится тем, что это слово исходит из уст бедного паденщика в рабочей блузе и картузе.